Глава третья. Проверка. Соня. Я проспала. Наверное, впервые в своей жизни. Всю ночь мне снились поцелуи и горячие ласки незнакомца. Он снова пришел ко мне, снова свел с ума, едва прикоснулся. На мне не было теперь пут, но я все равно подчинялась ему. Ведь сила не в веревках, сила внутри него. Ее невозможно игнорировать. Ей невозможно не подчиниться. Это ведь так приятно. В ночь, когда я лишилась невинности, оставаться в доме Лёши не хотелось. Я вызвала такси, как только пришла в себя. Даже не попрощалась с друзьями, но они были заняты и без меня. Девчонки танцевали на столе, а парни обливали их шампанским. На диване валялся, в отключке Костя. Слава богу, что он вырубился и не дошел до второго этажа. Наверное, мой незнакомец был одним из гостей. Выяснять, кто именно, я, конечно, не стала. Мне не было стыдно, но и личное знакомство с повторением я себе плохо представляла. По дороге домой, ёрзая, из-за все еще мокрых трусиков, я поняла. Он в меня кончил. Это было так естественно во время секса, но сейчас превращало мою жизнь в катастрофу. А если я забеременею? А если заражусь чем-то? Я долго стою под душем, тщательно смывая из себя запах незнакомца. Ужасно, но мне жаль прощаться вот так с ним. Я спала как убитая, без сновидений, но в воскресенье меня снова и снова терзали воспоминания, от которых сладко ныло внизу живота. Разум велел действовать быстро и радикально, но все, что я смогла, — это купить тест. Месячные должны быть через неделю, я не должна забеременеть. Мне нужно было готовиться к первой встрече с Бельским, а я вместо этого витала в облаках и дважды довела себя до оргазма. Соседка уехала на выходные, и я могла не стесняться. Меня так размазало от всего происшедшего накануне, что мысли о бое за потенциальную стажировку вообще не гостили в голове. Я помнила, что у Бельского сейчас несколько дел. Скорее всего, он даст нам административную тяжбу. Скучное и долгое дело. Мне нужно было хорошо повторить некоторые пункты в законах, но желания не было совершенно. Я так и валяла дурака до вечера, а потом просто завалилась спать. И проспала. Я думала поехать раньше, зная, что Бельский начинает работу в 7. Об этом точно знали и остальные претенденты. Мила, моя соседка по комнате и одногруппница, точно отправилась в офис прямо с вокзала. Она тоже мечтала об этом месте и не скрывала, что вся наша дружба закончится в офисе Сергея Александровича. Наверное, надо было тоже вскочить чуть свет, взять кофе для потенциального шефа, обогнать всех еще на старте. Но ночные грезы никак меня не отпускали. А потом я сама себя уговорила, что не обязана обслуживать Бельского. Нет, я не против сварить кофе или съездить по поручению, но лебезить и стелиться ковриком не буду. Пусть берет меня за профессионализм и исполнительность. А если он ищет служанку или шлюху, это не ко мне. Я сглотнула, снова вспоминая субботнюю ночь. Отдалась я не пойми кому, как истинная шлюшка, хотя грязно себя при этом не чувствовала. А Бельскому и тем более не нужно знать обо мне ничего такого. Я даже Наташе ничего не сказала, хотя она заметила мое исчезновение и звонила узнать, почему я так внезапно уехала. Пришлось врать, конечно, что устала и выпила лишнего. Но правду говорить мне не хотелось. Оказавшись в приемной Бельского, я сразу замечаю Милу. Она белая, как листы бумаги, которую загружают в сканер. «Соня?» — шепчет она сухими губами, едва сдерживая слезы. «Ты так поздно?» Я смотрю на часы, которые висят на стене. «Почти 9. Жму плечами. У меня еще 2 минуты. Нам ведь назначили на это время». «Но Бельский всегда приходит раньше», — парирует Гена, который выглядит не лучше Милы. «И вы пришли к 7?» «Да». А Алла еще раньше. Она в слезах убежала домой. Я ее у лифта встретил. Бельский дал задание. Я немного переживаю, но не показываю вида. «Это не задание, а издевательство», — бормочет Мила. «Копировать страницы. Разве это практика?» Я думала... Что она думала, мне неинтересно, потому что на часах ровно 9, и это последний мой шанс оказаться вовремя перед грозным начальником. Страх, что он просто выгонит меня, стягивает горло тугими ремнями. Аллу Гончарову, которая была уверена, что место стажера ее априори отправил первой, уверена, даже не поинтересовался, кто ее родители. Репутация Бельского оправдывает себя на 100%, но мне уже все равно. Я хочу здесь работать и буду бороться. Голос, которым Бельский позволяет мне войти, похож на рычание, но я смело шагаю в логово льва. Насмерть не разорвет, потому что статья — Это придает мне смелости. На первый же взгляд на Сергея Александровича делает мои колени мягкими. Я чуть приседаю, не готовая выдержать достойно взгляд ярких синих глаз. Он, кажется, не замечает моего замешательства, и я быстро приветствую его, представляюсь и пересекаю кабинет, чтобы предложить рукопожатие. Он встает из-за стола, и мне снова дурно, но я дышу и делаю вид, что собрано и серьезно. Боже, он потрясающий. Я видела Бельского на фото и по телевизору, но камера не передает харизмы, которая буквально хлещет из него, сминает сразу и беспощадно. Взгляд, голос, движение. Он сильный и уверенный в себе, сдержанный, но почему-то при этом я точно знаю, что страстный. Мы обмениваемся банальными фразами. Он держит мою руку на долю секунды дольше положенного приличиями, осматривает меня с интересом, говорит кратко и по делу. Я представляю, как он выступает в суде, и мне становится жарко. Неужели мне повезет, и я увижу его на заседании? Боже, дай мне сил. Бельский просит сделать ему кофе, и я радуюсь, что у меня есть передышка. Ворот рубашки давит, душит, но я не решаюсь расстегнуть пуговицу. Возвращаюсь в приемную, иду к кофемашине, пытаюсь убедить себя, что мой восторг исключительно профессиональный. Я фанатела по Бельскому еще со школы, когда на всю страну гремело выигранное им дело об опеке над девочкой, которую отец-француз не отдавал бывшей жене в Россию. Мои подружки обожали One Republic, а я сходила с ума по адвокату. Это было моей мечтой — работать у Бельского, хоть одним глазком увидеть его в деле. И, кажется, даже моя первая ночь не разрушит эту мечту. Секс теперь тоже стал интересен, но всему свое время. Сейчас кофе. Черный, без сахара. Мужской и суровый, как Сергей Александрович. «Он не орал на тебя?» То ли спросил, то ли констатировал Гена, продолжая возиться с копиром. «Нет, попросил кофе сделать». «Из-за опоздания не упрекнул?» — вторила Генке Мила. «Так я и не опоздала». Гена и Мила смотрят на меня, как на врага народа, хотя я ничего не сделала. Лишнего. Пришла, как просили, исполняю, что велят. Они вроде бы тоже делом заняты, вроде бы даже важнее моего, потому что у них в руках папка с каким-то делом. Меня Бельский даже в известность не поставил об этом. Только кофе. Я молча разбираюсь с кофемашиной. Она похожа на ту, которая была в кофейне, где я подрабатывала летом. Как любой неблатной студент, мне хочется чуть больше денег на карманные расходы. Кто бы мог подумать, что опыт за стойкой пригодится в офисе Бельского. Мимолетом вспоминаю, что где-то здесь сейчас Лёшка. Было бы здорово увидеться, но неуместно, разумеется. Не успеваю сделать кофе, как Сергей Александрович выходит из кабинета. Мне снова душно и тяжело дышать. Я жду, нагоняя замедлительность, но шеф не обращает на меня внимания. Это тоже немного расстраивает. Я сама себя раздражаю этими противоречиями. «Соберись уже, тряпка». «Бумаги», — рычит снова Бельский, обращаясь к Миле и Гене. Он садится на диван в приемной и рассматривает то, что ему вручили, а потом трясет головой. «Нет, все не то». Бельский бросает бумаги на стол, который, видимо, когда-то принадлежал секретарю. Все знают, что вздорный нрав Сергея Александровича не в силах вынести ни один помощник. И мы трое тут стоим, как у стены перед расстрелом. Я оборачиваюсь к кофемашине, которая пищит о готовности эспрессо, наливаю в чашку и подаю шефу. Он выпивает залпом, горячий, не морщась. «Найдите дела Гундарева и Фролова. Там должно быть больше о праве наследования и обжаловании спустя несколько лет. Неужели сразу нельзя было заметить? Здесь все о вступлении по факту». Я стою как неприкаянная, не имея понятия, нужно мне тоже заниматься этими поисками или это задание только для Милы и Гены. Бельский обращается ко мне лично, развеивая это непонимание. «София, со мной к нотариусу поедешь. Есть права?» «Права?» — повторяю я эхом, снова не понимая. «Какие?» Бельский поднимает глаза к небу. «Гражданские, политические, культурные и социально-экономические», — раздраженно скороговоркой говорит он. «Мы все чуть приседаем, потому что он явно раздражается из-за моего неумного уточнения. Кажется, сейчас будет орать». «Водительские права, Соня. Машину умеешь водить?» Разжевывает он мне недалекой, все же нормальным тоном. «Умею», — пищу я, как мышка, а сердце так и колотится о гланды. Бельский уходит к себе снова, но дверь не закрывает. Я слышу, как он одевается. Мила с Геной смотрит глазами бешеных псов, которые вцепятся в моё горло, едва лев отвернётся. Я не обращаю на это внимания, потому что все мысли только об авто Бельского. Это страшнее зависти конкурентов. Он же не собирается посадить меня за руль. Какая у него машина? Я ведь не самый уверенный автомобилист. Дома на каникулах много катаюсь на папиной машине, но там ведь не столичное безумное движение. Отказаться нельзя. Да и какой смысл отказываться? Чтобы перебирать пыльные тома в архиве? Нет, надо пользоваться удачей. Бельский снова в приемной. На нем пальто, в руке портфель. Он зачесывает назад волосы рукой. Достает из кармана ключи и кидает мне. Я ловлю. Хватаю свою куртку и мчусь за ним. По дороге рассматриваю брелок. Нахожу нужные кнопки и значок Audi. Не самая дорогая машина, но, наверное, меня на органы всю продать, а все равно не хватит, если стукну. Но я ведь не стукну. Нужно мыслить позитивно. Все складывается идеально. Я в фаворе у Бельского. Еду с ним по рабочим вопросам, а не остаюсь копаться в архиве. Можно только представить, сколько папок переберут ребята. Это совсем не вдохновляет. Едва я вижу машину Бельского, то начинаю вибрировать. Это Audi. Да, ну какая-то особенная. Видимо, ограниченная серия. Наверное, стоит не меньше Porsche, а может и больше. Я пытаюсь не паниковать. Коробка-автомат, слава богу. Это хорошо. Бельский садится назад. И там то листает бумаги, то отвечает на звонки, то пишет что-то в телефоне или нетбуке. Я стараюсь не обращать на него внимания, сосредотачиваясь на дороге. Правда, сложно игнорировать безумно удобное кресло и шустрый движок. Но я стараюсь не экспериментировать. Веду аккуратно, ровно. У нотариуса Бельский уточняет дату вступления в наследство и всех, кто был упомянут в завещании. Я держу его портфель. Чувствую себя вешалкой, но глаз не могу оторвать от Сергея Александровича. Каждое его движение, каждое слово вызывает у меня щенячий восторг. Еще немного, и я вывалю язык, чтобы шумно и радостно дышать. То, как он говорит, поправляет галстук или волосы, поворачивает голову — все идеально. Я испытываю какой-то благоговейный трепет, невольно ощущая возбуждение не только моральное, но и сексуальное. Наверное, невозможно не реагировать на этого мужчину иначе. Я стараюсь держать себя и его портфель в руках крепко. Уронить вещи Бельского или свое достоинство — непонятно, что ужаснее. После нотариуса мы едем в суд. Бельский теперь сидит рядом со мной внимательно, следит за дорогой и моими действиями. Это даже хуже, чем экзамен по вождению, но одновременно и лучше. Наверное, я извращенка, потому что его внимательное наблюдение не раздражает, а заводит. Все еще чувствую азарт соревнования. Пускай мои соперники остались в офисе, но сейчас мне нужно обыграть саму себя, чтобы не ударить в грязь лицом. В суде Бельский пробыл от силы минут 10, 5 из которых ему бессовестно строила глазки помощница судьи. Наверное, он так действует на всех женщин. Но я хоть не показывала своего восхищения так открыто, или у меня тоже все написано на лице? Вряд ли. София, портфель. Требует Бельский, кивая на стул, где оставил вещи, и я выхожу из ступора. Протягивая ему портфель, нечаянно касаюсь пальцев Сергея Александровича. Вздрагиваю. Такое уже было, когда мы обменивались рукопожатием утром, словно удар током. Я едва сдерживаюсь, чтобы не вздрогнуть, и на миг встречаюсь с Бельским взглядом. Отвожу глаза, но понимаю, что он смотрит на меня чуть дольше, чем положено, и оборачивается теперь к помощнице неохотно. Его улыбка кажется мне фальшивой, а любезный тон — более деловым, без доли флирта. Я приказываю себе успокоиться, отключаю все эмоции. Мне повезло сегодня, нельзя это испортить глупыми домыслами и эмоциями. И уж точно я не должна поддаваться холеному обаянию Бельского. Сколько слухов ходит о его уволенных помощницах и секретаршах, которые не могли держать себя в трусах. Я же не такая, я вообще девственница. Ну, почти. Ладно, уже нет, но мои мысли все еще об учебе и карьере. Повернув голову, я увидела себя в мутном отражении стеклянного шкафа. Серые брюки, белая рубашка, хвостик на макушке. Это я, настоящая. Пора очнуться и забыть про субботу, про горячего незнакомца, про красное платье. Оно, кажется, впиталось в меня, разбудив похоть и страсть. Это все неуместно и глупо. «Я София Семенова. Мне нужна стажировка у Бельского. Больше ничего». С таким настроением я изо всех сил стараюсь продолжить этот важный день. Бельский теперь вообще едва ли замечает меня. Я бегу за ним по коридору, по парковке, храня молчание, как немая. Похоже, это устраивает Сергея Александровича. Мы возвращаемся в офис к обеду. Я снова семеню за начальником, пока он идет через холл широкими шагами. Мы ждем лифт. И двери, наконец, открываются, но в этот же момент подходит группа клерков. Они шумно обсуждают утреннее падение на рынке. И так стремительно заходят в прибывший лифт, что меня почти вносит волной и вжимает в Бельского. Я охаю от неожиданности. Вместе с воздухом из моего рта вырывается стон, потому что Сергей Александрович пахнет так странно знакомо. Я касаюсь носом воротника и в рубашке и нюхаю еще раз, как собака. Господи, ну что же со мной? Какая разница, как он пахнет? Нельзя сейчас вспоминать. Откуда я знаю этот аромат? Сергей Александрович хмурится и смотрит на меня сверху вниз очень сердито. «Простите», — шепчу я, пытаясь отодвинуться от него и одновременно не прижиматься к брокеру, который продолжает говорить своим коллегам что-то о нефти и Доу Джонсе. Бельский берет меня за плечи и перемещает в угол, упираясь руками в перила, таким образом защищая от толпы мужчин. Но сам он нависает надо мной, как дамоклов меч. Мы едем наверх, не отводя глаз друг от друга. Я все пытаюсь что-то сказать, но слова застревают в горле, а язык присох к небу. Это чертовски странно. Если остальные мои действия Бельский еще мог списать на случайности недоразумения, то сейчас между нами точно что-то происходит, и ему это не нравится. Я едва жива, когда толпа попутчиков выходит. Заставляю себя дышать. Бельский тоже отстраняется и смотрит на мигающие цифры. Он молчит, и это сводит с ума. Двери открываются на этаже юридической конторы, и Сергей Александрович, как крейсер, идет к своему кабинету. В приемной пьют кофе Гена и Мила. 3 минуты готовность, бросает Бельский и закрывает дверь кабинета. Я остаюсь с ребятами снаружи, и это ранит. Почему-то. «Готовность к чему?» — спрашивает Гена. Мила смотрит почему-то на меня, пожимая плечами. «А что вы должны были сделать?» Они переглядываются и начинают копаться в листах бумаги. Видимо, те самые дела, которые просил изучить Бельский. «София, закажи столик на завтра на двоих в Рыбе, на 5:30 на мое имя», — звучит голос Сергея Александровича через селектор. Я подскакиваю от неожиданности и быстро киваю. За 3 минуты нахожу телефон ресторана, но звонить не решаюсь. И правильно. Бельский выходит из кабинета, направляется к кофемашине. Колдуя над кофе, он спрашивает нас, не поворачиваясь. «Кто имеет право спорить завещание?» Мила и Гена снова переглядываются. Они же не думают, что Бельский говорит сам с собою. Так-то почему молчат? Я знаю правильный ответ и говорю, не дожидаясь, когда остальные созреют. Завещание могут оспорить те, чьи права в нем нарушены. Такими лицами являются законные наследники, то есть люди, которым досталось бы наследство в случае отсутствия завещания. Это наследники первой очереди. Супруги, родители, дети. Если их нет, то наследники второй очереди. Братья, сестры, дедушки и бабушки. «Верно, София», — хвалит меня Бельский, оборачиваясь, пока ему в чашку капает эспрессо. «Кто еще в этой комнате учится на юридическом?» Сарказм в голосе зашкаливает. Он смотрит на Гену и Милу, как будто с надеждой, которая тает с каждой минутой. Мне вроде бы становится неудобно за правильный ответ. Чувствую себя выскочкой, но это почти сразу проходит. Я не обязана быть тупее остальных. Пусть дальше стоят и хлопают глазами. Случаи, когда завещание можно попытаться признать недействительным. Бельский смотрит на Гену в упор, а тот так и молчит. Но едва Сергей Александрович разочарованно выдыхает и отворачивается к кофемашине, оживает Мила. Признать завещание ничтожным и отменить сделанное в нем распоряжение можно на основании ошибок в оформлении. Если документ не удостоверен нотариусом, как того требует закон, нет подписи завещателя и свидетелей. Почти выкрикивает она. Если есть сомнения в собственноручном написании и подписании завещателем закрытого завещания. Бельский кивает, но потом требует. Еще. Снова смотрит на Гену, но тот все еще в ступоре и нем, как рыба. А я опять лезу с дополнениями, просто потому что знаю. Оспорить завещание можно также и в случае, если потенциальный наследник может предоставить факты, утверждающие, что в момент подписания завещатель не понимал происходящего или не мог отвечать в полной мере за свои действия, если завещатель находился под влиянием алкоголя, наркотиков, психотропных веществ, каких-либо лекарств, если страдал психическим заболеванием, старческим слабоумием или подписал под влиянием угроз, психологического давления, шантажа. Если хоть один из этих пунктов имел место, то, соответственно, завещание не отражает реальной воли завещателя. Еще один пункт не перечислила. Лично мне говорит Бельский. Я тут же вспоминаю. Да, если наследниками объявлены недостойные лица. Спасибо, София, кивает Сергей Александрович. Исчерпывающе теперь. Я не понимаю, доволен он или осуждает меня, как выскочку. Разобраться нет возможности и времени, потому что Бельский тут же дает задание. Недостойные лица при наследовании. Этическая и законная сторона вопроса. Мне нужно эссе на 10 тысяч знаков минимум. От каждого. К среде. Сегодня свободная. Завтра и далее жду к 3 часам дня. Ту блондинку тоже предупредите. Пусть приходит. Он смеется и добавляет. Только пусть приходит одетая. Мила и Гена кивают, собирая вещи. «София, ресторан все еще с тебя», — напоминает Бельский. Я киваю и показываю на телефон, с которого как раз собиралась заказать стол. У босса звонит мобильный, и он выходит из кабинета, вообще ни слова мне не сказав, не попрощавшись с ребятами. Редкий хам, конечно, но даже его бессовестная спина идеальна. Заказываю столик в Рыбе, называю фамилию босса. Меня просят уточнить меню, чтобы все было готово ко времени. Бельского там, судя по всему, знают. Я обещаю уточнить и перезвонить. Мой уход, соответственно, откладывается. Дверь в кабинет открыта, и я решаю подождать там, заодно внимательнее рассматривая рабочее место лучшего адвоката Питера. Но меня настигает разочарование. Ничего особенного. Телефон, ноутбук, несколько папок с делами. Я смотрю внимательнее и понимаю, что это тоже тяжба по наследству. Не самые приятные дела. Долгие и тягомотные. Неинтересные, но очень доходные для юристов. На столе ни одной фотографии, нет заметок или блокнота, не валяются ручки. Все сложно, аккуратно, по краям. Дотошный и аккуратный. Не скажу, что для меня это новость. Кажется, другим Бельский быть не может, идеальный во всем. Невольно думаю, таков ли он в сексе? У меня ничтожный опыт, но мой незнакомец был идеальным. Вряд ли Сергей Александрович таков. Самодовольный нарцисс и самодур. Такие обычные в постели думают только о собственном удовольствии. Я отхожу от стола и встаю у окна. Потрясающий вид на Петербург. Дух захватывает. Обнимаю себя за плечи. Смотрю на город, пытаясь не представлять, как сзади меня вырастает мужчина. Берет за руки. Оу! Я вздрагиваю, потому что меня кто-то касается сзади. «Специально осталось?» — слышу я голос Бельского. «Специально? Скажи». Мои руки падают вдоль тела. Я теряю голос, не зная, что ответить. Может, это какой-то вирус? И Гена молчал. Не потому, что волновался или не знал ответа на вопрос о наследстве. Бельский разворачивает меня к себе лицом. Он смотрит так, что я продолжаю молчать. Как будто он за эти 3 секунды приговорил меня к смертной казни, обвинив во всех грехах. Он подхватывает меня под попу и сажает на стол. Я все еще моргаю и молчу, только губы облизываю. Бельский берет меня за запястье, поднимает мои руки, и это так знакомо, так сладко и порочно, что я позволяю ему, позволяю все. Почему мое тело подчиняется? Я теперь каждому мужчине буду позволять все, что он пожелает. Пока я борюсь с собой, Сергей Александрович укладывает меня на стол, нависает сверху. До меня, наконец, доходит весь абсурд ситуации. Середина дня, офис, стол, открытая дверь. Это какая-то дикость. Я, наконец, начинаю дергаться и вырываться. Но даже в этом жалком сопротивлении есть что-то приятное, потому что я умудряюсь потереться о пах Бельского и понимаю, что он возбужден. О, да, у него стоит. Но я точно не буду помогать с этим. Я, наконец, обретаю дар речи и спрашиваю. «Сергей Александрович, это проверка?» Он мигом отпускает меня. Я дрожу, понимая, что под ним на столе мне было удобнее и приятнее, но сейчас почти могу читать его мысли. Если позволю, он меня, конечно, трахнет. Не исключено даже, что это будет здорово, но больше мы не увидимся. Бельский тянет меня за руку, чтобы стащить со стола. Я торжествую, решая, что все сделала правильно, но Сергей Александрович быстро стирает улыбку торжества с моего лица. «Вон», — говорит он едва слышно. Я не верю своим ушам и собираюсь оправдываться, открывая рот, но... «Вон отсюда!» — орёт Бельский. Теперь я не собираюсь задерживаться и слушать в третий раз, как он меня прогоняет. Горло сдавливает паникой и обидой. У меня только одна дорога. Я хватаю в приёмной куртку и мчусь прочь. К лифту, потом через холл, к выходу, к метро. Меня душат слезы, но я не плачу. Только хватаю воздух ртом, понимая, что мои мечты разбились о банальную похоть звездного адвоката. Не говоря ни слова, я врываюсь в комнату, скидываю одежду и падаю в кровать, укрываясь с головой одеялом. Но даже отвернувшись к стене, знаю, что Мила смотрит мне в затылок и ухмыляется, потому что я оказалась ничем не лучше, чем она, Алла или Гена. Всех нас Бельский считает никчемными и бестолковыми. Но если Генке, Миле и даже Алле разрешили прийти завтра, то мне лучше не показываться Сергею Александровичу на глаза.